«Корускант», — вытаращил глаза Анакин. «Ну да, Корускант, это конечная цель наступления. А вы что, думали, нам хватит окраин? Какой у вас флот?» Мара, как обычно, спрашивала самое важное. «Я не считал, но, вероятно, несколько десятков тысяч кораблей». «Десятков тысяч». Глаза Анакина стали еще больше. «Каких именно кораблей?» — уточнила Мара. «Да не знаю», — раздраженно отозвался я. «Может, вам еще тактико-технические характеристики каждого подать? Я формовщик, а не мастер войны. Полагаю, не все из них очень большие, но для завоевания галактики должно хватить». «Направление ударов», — также коротко потребовала Джейд. «Понятия не имею, тут я соврал, но ведь была вероятность, что в случае, если флот республики будет ожидать южань вонгов там, они нападут в другом месте. Все равно флот не может быть повсюду. Точно могу сказать только, что система Дубриллиона уже обречена, и здесь, на Дантуине тоже скоро может стать неприятно находиться. Так что рекомендую продолжить отдых в другом месте». «А как ты вообще узнал, что мы прилетим сюда?» — задала Мара самый опасный вопрос. «Это нейтральная пока что планета, как раз между территорией республики и нашей. Следовало ожидать, что кто-то из джедаев залетит сюда на разведку. Хотя я ожидал вас гораздо раньше, не слишком-то вы торопились». Мара хмыкнула. «У меня сложилось впечатление, что она в чем-то меня подозревает, только пока не знает в чем. Надо срочно менять тему. Я бы лично посоветовал вам поймать живьем Ямаска, военного координатора. Флот сразу лишится значительного преимущества, если сможете создать». Тут я был в своей области, так что кратко описал принцип действия координатора, а заодно, без зазрения совести присвоив чужие идеи, расписал возможности глушителя. «И главное, не забудьте, никаких переговоров. Это обязательно будет ловушка. Если сможете, вдолбите это в головы ваших сенаторов, хотя сомневаюсь, что получится». «Ао, мне пора», — внезапно объявил я, бросив взгляд на стену. Джедаи тоже туда посмотрели, но, разумеется, ничего не увидели, кроме непонятного шевеления непонятных существ. Собственно, там и не было ничего важного, но они об этом не знали, а разговор пора было заканчивать. «Если что, свяжитесь. Не вздумайте потерять Виллип где-нибудь по дороге». Выпроводив пару с корабля, я протянул им живую сумку. «Тут Виллип и ваше оружие. Сумку тоже можете оставить себе, только боюсь, в неволе она недолго проживет». «Проживет?» — не понял Анакин. «А, ну да, у вас, вообще, все органическое, а какое же еще? Другого не держим. Надо было спешить. Перед отлетом с Дантуина мне еще предстояло избавиться от всех следов своего пребывания на планете. Куда же только перебраться теперь? Желательно, чтобы там были крупные водоемы, и не было населения». «Отступление, Корускант, и ты согласилась?» — возмутился Люк. «Я думаю, он был прав в данном случае», — невозмутимо ответила Мара. «Если бы целью была я, ни к чему было устраивать такие сложности. А если он хочет чего-то другого, заражать меня чем бы то ни было, незачем. Это могло помешать другим планам. Но за последнюю неделю я стала чувствовать себя намного лучше. Конечно, это может быть и попыткой втереться к нам в доверие. Но думаю, шансом необходимо воспользоваться. Хотелось бы верить, что среди южань вонгов существуют разногласия», — задумчиво проговорил Скайуокер. «Он одиночка или представляет какую-то организацию? Мы не видели других вонгов на его корабле, но это не значит, что их там не было. Он ни разу не упоминал никого другого. Но у меня такое ощущение, что он знает куда больше, чем должен рядовой южань вонг». «Он может быть и не рядовым», — заметил Скайуокер. «Или кроме него есть кто-то еще. Я тоже об этом думала», — усмехнулась Мара. «Он явно что-то темнит, но как раз это говорит в его пользу. Фальшивый перебежчик был бы куда убедительней. Мы, разумеется, не знаем, как у вонгов выглядит шпионаж или разведка, но, исходя из своего опыта, нашего друга я бы точно не назвала профессионалом. Если только это не уловка, тогда он чрезвычайно умелый профессионал. Что ты думаешь насчет того, что агенты вонгов проникли в правительство Новой Республики? Если их разведка была здесь полвека назад, это вполне вероятно», — вздохнул Люк. «Война Альянса с Империей предоставила им множество возможностей. Тогда выходит, мы действительно не можем доверять никому, кроме джедаев, и то не всех», — напомнила Мара. «Но в таком случае, как мы можем сообщить остальным то, что узнали, не раскрывая источника информации?» «Как обычно, сославшись на веление силы», — пошутила Джейд. Скайуокер невесело усмехнулся. Именно за это многие и не любят джедаев, за то, что те ссылаются на силу, в переводе на общегалактический, творят, что хотят. Боюсь, для Сената придется придумать что-то получше. По крайней мере, теперь мы почти уверены, что война со стороны Юаужань-Вонгов носит религиозный характер. И это сильно все осложняет, кивнула Мара. Достаточно вспомнить Сируи или Евит. Но флот Вонгов куда больше, а оружие сильнее. Как думаешь, нам действительно следует пытаться ловить военных координаторов? Если эффект действительно будет таким, не следует пренебрегать этой возможностью. Эй, с каких это пор ты заговорил таким осторожным тоном? И ты ведь еще не знаешь самого интересного. В галактике объявился Ситх. Глава 5. Пока длился перелет через гиперпространство, я решил, наконец, заняться составлением настоящего плана действий. Пункт 1. Спасти республику. Пункт 2. Спасти Юаужань-Вонгов. Нет, ну это недостаточно подробно, с недовольством подумал я. Ладно, будем считать кратким изложением. Так, по порядку. Сбежать выполнено. Создать отряд тоже. Конечно, мало, но во-первых, войск в галактической войне всегда мало, во-вторых, больше на корабль просто не поместится. То есть, поместится, но не хочу ходить по головам своих зверушек. Вылечить Мару, процесс пошел. Легализоваться. Посмотрим, как выйдет. Так, что дальше? Спасти Итер. Это вряд ли получится. Слишком уж опасна такая планета для Юаужань-Вонгов. Именно Итер будет целью следующего наступления, и по совпадению, именно на Итере произрастает дерево, пыльца которого вызывает аллергию у живых доспехов. Как раз на основе этой пыльцы впоследствии будет создано самое смертоносное биологическое оружие против Юаужань-Вонгов. Нет, такую планету они не позволят отстоять. Прибить Барска Фейля, прибить Номанора, прибить Вики Шеш. Прибить Джейсина Соло, прибить Вержер, прибить Лумию, прибить Алимурар. Как-то очень уж однообразно получается, подумал я. И если действовать таким образом, всю галактику против себя восстановишь, в конце концов. Заманчиво, конечно, исполнить желание, которое Хэн Соло выскажет лет так через 15, что Джейсина надо было убить еще при рождении. Но пока семья не поймет, бедняги-джедаи, теперь понимаю, как им трудно с их предвидением. Так хочется решить все проблемы одним махом, коли уж знаешь, чем все закончится, но как остальным объяснить, что этот герой в будущем станет негодяем. Так что Джейсина пока трогать не надо, может быть как-нибудь и обойдется. Да и Алиму тоже. Она ведь после смерти сестры скатилась на темную сторону, может быть, этого теперь и не будет. Но Манор, негодяй каких мало, но ведь именно он создал организацию опозоренных еретиков, то есть создаст, если... Конечно, до этого еще что-то не изменит все. Борск, болван и карьерист, но кто придет к власти в случае его смерти? Пожалуй, что он еще не самый худший из сенаторов, по крайней мере, не хотел сдать республику, в отличие от некоторых. Леди Ситх Лумия в будущем принесет немало бед, но она неизвестно где, не хватало еще тратить время на ее поиски. Вержер, непонятная личность, работавшая и против Юаужань-Вонгов и против республики, оставим план в резерве. Кто еще остался? Вики Шеш, предательница. Тут, по-видимому, опять пробудилась моя Юаужань-Вонговская часть, потому что в голову полезли всякие жуткие картины. Вики Шеш в объятиях боли, Вики Шеш удушаемая амфижизлами, Вики Шеш загрызаемая, Вики Шеш посиневшая от токсина, Вики Шеш выбрасываемая в открытый космос. Нет, нет, сказал я себе, это не то. А если, и мысленно исправил прибить нас делать страхолюдиной, представив, как Вики прямо на заседании Сената начинает покрываться шипами, я удовлетворенно потер руки, люблю свою профессию. Теперь еще одно важное дело, за всеми проблемами совсем забыл корабль новым именем назвать, а то все эти дети агонии и изысканные смерти, как-то не по вкусу мне, обманщица уже была, сердце Арториуса тоже. Повторяться не хочется. А, ладно, Асакой будешь. Для приличия поинтересовался я у корабля. Не возражаешь? Ну и хорошо, значит Асака. Будет повод завести со скайуокерами разговор о Анакине-старшем, если надо. О, а вот и наш Итер. Гиперпространство сменилось видом обычных звезд. Оказавшись на окраине Итарианской системы, я прежде всего осмотрелся и с облегчением убедился, что поблизости никого нет. Вокруг самой планеты Итер и ее летающих городов, правда, висело предостаточно кораблей, но военных не было заметно. Впрочем, неудивительно, все подразделения в этом секторе наверняка переместились ближе к Дантуину, сражаться с юаужань-вонгами и защищать беженцев, а у самих миролюбивых итарианцев и флота-то, вроде бы, не было. Об некоторых интересных особенностях пыльцы деревьев Баффар никто пока не догадывается, так что ничто не мешает собрать немного. Разумеется, с такой махиной как Асака незаметно подобраться нечего было и думать, но мне ведь и ни к чему набивать большой корабль пыльцой до краев, хватит и маленького, тем более, что управлять кораллом-прыгуном вполне можно и на расстоянии. Так, прыгун, временно переквалифицированный из истребителя в исследовательский корабль, не спеша, направился к планете. Привлекать внимание совсем не нужно, будем делать вид, что мы просто случайно залетевший кусок астероида. Я тучка, тучка, тучка, то есть метеорчик, не обращайте внимания, пожалуйста. Хотя такой способ полета был достаточно скрытным, он еще был и ужасно медленным, но приходилось терпеть. Наконец, по прошествии нескольких часов, плетущийся как улитка прыгун спустился в атмосферу Итера. До последнего я имитировал свободное падение, но в конце концов пришлось выйти из образа и приземлиться, как подобает истребителю. Я не знал, есть ли у итарианцев системы наблюдения за происходящим в атмосфере, но полагал, что есть. Должны же они следить за тем, что происходит в их священных джунглях. Остановить прыгуна они все равно бы не смогли, но чем позже узнают, что тут кто-то был, тем лучше. Все время, пока Вандуун крабовые зонды собирали образцы, я был готов дать команду на отлет в случае опасности, но никто так и не появился поблизости. То ли местные все же проморгали вторжение мелкого камушка, то ли не успели отреагировать. Как бы то ни было, обратно истребитель вылетел на максимальной скорости, уже не особо скрываясь, все равно никто бы не поверил, что камень, упавший на планету, сам по себе улетел обратно. Погони не было заметно, тем не менее, забрав кораллолит на борт, я не стал дожидаться развития событий, а совершил прыжок в гиперпространство. На сей раз дорога впереди была дальняя, конечным пунктом я выбрал планету Дагоба. Идеальное место для формовщика. Леса, болота, никакого разумного населения, зато много-много диких существ, которых можно изменять. Единственный недостаток – далеко, на другом краю галактики, практически. Причем, добираться придется не коротким путем через центр, никто не даст там свободно летать, а по окраинам, где не особо обращают внимание на пролетающих, если вообще есть кому обращать. Впрочем, долгий путь – это много времени для исследований подарка Итера. Часть 3, глава 6, ХМ. Простите, уважаемый, послышался голос от собрата подаренного джедаем Виллипа. Да что же это, за 3-9 галактику летишь, и там звонят не во время. Раздраженно проворчал я, отрываясь от очередных исследований. Хотя я уже давно ждал первого сеанса связи, как раз сейчас предпочел бы подождать еще пару часов. Вот так сюрприз. Виллип принял форму головы хорошо мне знакомого знаменитого джедая. Люк, то есть мастер Скайуокер. А вы почти не изменились. Ой, опять что-то не то брякнул. Мы встречались, голова мастера удивленно подняла брови. Да уж, такую встречу трудно было бы забыть. Нет, но я видел ваши изображения времен восстания, честно ответил я. В самом деле, прошу прощения, но до сих пор не знаю вашего имени, каким-то официальным тоном произнес мастер-джедай. Извините, забыл представиться вашим коллегам, я покаянно склонил голову. Я Лим, адепт касты формовщиков. Но надеюсь, мое имя останется между нами, разумеется, тем же официальным голосом заверил Скайуокер. Простите, что заставили вас ждать, но мы должны были быть уверены. Я все понимаю, как я надеялся, моя улыбка была достаточно тошнотворной. Это нисколько не помешает нашему сотрудничеству. Прежде всего мне и Маре хотелось бы знать, от имени кого вы говорите? Спросил Люк, после того как мы закончили соревноваться в дипломатии. Исключительно от своего собственного. Но у меня неплохие источники информации, без ложной скромности признался я. Вам уже известно о стратегическом значении планеты Итер. Итер, какое может быть стратегическое значение у этой системы? Значит, еще не знаете, я задумался, прикидывая временный период. Однако я лично уверен, что как раз эта система и будет ключевой в ближайшие месяцы. Почему? Я уже хотел было выдать все про итарианскую пыльцу, но запнулся. Что если антиюаужань-вангское биологическое оружие из-за этого будет создано раньше и применено, неизвестно до чего дойдет, если обе стороны начнут перебрасываться зараженными посылками. Конечно, на пыльцу и у меня были виды, но не хотелось помогать республике в том же. Есть кое-какие подозрительные шевеления в руководстве воинов, туманно ответил я. С Итером, кажется, не все так просто, но все очень секретно, что еще больше настораживает. Скайуокер бросил задумчивый взгляд и поинтересовался, что еще я могу сообщить о текущей стадии вторжения. В ответ ему пришлось выслушать подробности о командующем флотом Шидаошей, свихнувшемся на боли, как и весь его домен, что явно пришлось не по душе мастеру-джедаю. Впрочем, следом уже он вывел меня из равновесия. Что, не удержался я, это какой сенатор улетел на переговоры? Элига Сокла, Камаси, по лицу Люка на мгновение пробежала тревога. Можете приготовить для него могилу, я же предупреждал, никаких переговоров. Если уж так хотелось, могли бы спросить сначала меня. Вы не знаете Шидаошей, к сожалению, он улетел раньше, чем мне стало известно про вас. А где вы, спрашивается, пропадали столько времени? Разозлился я. Выходило, что я проворонил возможность спасти от бессмысленной смерти одного из редких нормальных сенаторов. Защищал беженцев от ваших собратьев, хмуро ответил Скайуокер. Я смог встретиться с Марой, только вернувшись на Корускант. Хм, кажется, что-то уже пошло по иному пути. Надеюсь, это только событие местного значения. Я бы посоветовал Каранухарну вернуть Шидая останки его предка. Командующий чрезвычайно недоволен. Как бы вы сами отнеслись к тому, что тело, к примеру, вашего отца отдали ученым для опытов? Шидая вполне может считать Харна своим личным врагом. Кстати, Каран не на горке сейчас. Я попытался подловить Скайуокера внезапным вопросом, но он и не дрогнул. Вероятно, многолетняя практика сказалась. Был бы Каран на этой планете, или не был бы, сами понимаете, я не имел бы права говорить вам об этом, безмятежно ответил джедай. Я еще не заслужил вашего доверия, даже после того, как вылечил вашу жену. Кстати, как она? Мара чувствует себя гораздо лучше, болезнь слабеет, безмятежная маска джедая, кажется, дала трещину. Спасибо, только я бы вам не советовал распространяться о ее внезапном исцелении, заметил я. Это может заинтересовать Номанора, он наверняка следит за развитием событий. Не хотелось бы, чтобы он понял, что против него сработал кто-то из своих. Лучше всего Маре притвориться еще более больной, запереться в своей комнате. Хотя о чем я говорю, она никогда не согласится. Наоборот, полезет в самую гущу событий. Но хотя бы на людях может поизображать из себя больную. Я сообщу Маре о вашем предложении. Как вы интересно говорите, мастер Скайуокер, я подмигнул. Вы только предлагаете что-то вашей жене и подчиненной по ордену, а она уже сама решает. У нас, скажу вам, таких сложностей не бывает. Достаточно приказать. Вилли Плюка дернулся, должно быть, пытаясь скрыть улыбку. Мастер Скайуокер, а что насчет моих документов и денег? А, у вас же есть связи в криминальных кругах, Хан Соло хотя бы. Понимаю, вы, наверное, беспокоитесь, что Юаужань Вонг сможет ходить где угодно. Но вы-то будете про меня знать, так о чем волноваться? И вообще, это будет меньшая из ваших проблем. В галактике уйма агентов, про которых вы не знаете, а я весь на виду. Мне же тоже трудно все время скитаться по окраинам без должного прикрытия. Документы для вас мы могли бы организовать, согласился, наконец, Скайуокер. А деньги, напомнил я, сколько, лучше бы он этого не говорил. 100 000 кредитов. Должно быть, только джедайская подготовка помешала глазам главы ордена вылезти на лоб. Это невозможно. 2000, непреклонно заявил он. Ну что за жадность, это же милостыня, возмутился я. Скупость на темную сторону не ведет. 70 000. 5. Ну что мы с вами торгуемся как хатты? 50. Я же знаю, у вас много денег. 10. Но это уже грабеж. В голосе Люка послышалось явное удовольствие. Может, вспомнил молодость на Татуине, как дядя с джавами за дроидов торговался. Грабеж. А мои сведения ничего не стоят. А здоровье жены? 30. Последнее слово. 15 не кредитом больше. 20. И... так и быть, Давинтигун подарю для исследований, выложил я последний козырь. Согласен, для передачи денег и документов мы договорились встретиться в необитаемой системе между ДГБ и Фондором. Пожалуй, я мог бы торговаться и получше, но, во-первых, понятия не имел о местных ценах, во-вторых, сейчас мне не были нужны деньги, и потребовал я их на просто всякий случай. Собственно, одной из целей и была передача джедаям Давина, это я сделал бы и бесплатно. Исследования должны сыграть в дальнейшем роль. Но интересно все же, насколько Люк меня переторговал. Глава 7. Легко сказать, договорились. Однако через пару недель мастер-джедай снова со мной связался и сообщил, что возникли непредвиденные трудности. В общем, не соглашусь ли слегка подождать. На все дополнительные вопросы Скайуокер только мутил чистую воду, заодно пытаясь вызнать побольше про атаку Нейтер. Как мне показалось, он уже что-то узнал про возможности пыльцы. Я ответил, что от Итера не останется камня на камне в любом случае. Точнее, может, только камни и останутся. После этого Люк опять пропал, а следующий сеанс связи пришлось ждать еще дольше. Тут уж я не удержался. Мастер Скайуокер, да плюньте вы на Итер, он все равно обречен. Взорвался я, едва джедай начал в очередной раз извиняться за задержку. На этот раз в связи с дуэлью Харна и Шидао. Неужели вы думаете, что командование позволит существовать планете полной биологического оружия? Я тут вас сколько еще ждать должен? Но мы заключили перемирие. Начал было Люк. Да с кем перемирие? Шидао даже не мастер войны. Едва только о событиях на Итере станет известно Цавон Гула, как Шидао перестанет командовать. И новой битвы при Итере не будет, уверяю вас, на него просто сбросит вирус, уничтожающий все живое. Только благодаря упрямству Шидаоша этого еще не произошло. Боюсь, дуэли уже не избежать, ответил Скайуокер. Против нее и так выступаем и я, и глава государства Фейлия. А вы что, не можете просто запретить Корану? Вы, глава ордена джедаев, не так ли? Думаю, его не остановит даже мой прямой приказ. Ну и дисциплинка у вас. Покачал я головой. Ну, подумайте логически. Нам уже известно про свойства этой вашей пыльцы. Вы, может быть, видели воинов в мертвых доспехах? Шидаоша и никто не позволит принимать единоличное решение по судьбе такой опасной планеты. Если он победит, Итер будет уничтожен. Если проиграет, назначит нового командующего, для которого обещание Шидао ничего не значит. В любом случае Итер погибнет. Дуэль – глупость. И ничего не решит. Вы можете это объяснить этому вашему Корану. Он не менее упрям, чем Шидаошей, мрачно ответил Скайуокер. Пока есть надежда. Да нет никакой надежды. Тут мне пришла в голову другая идея. А впрочем, пусть дуэль. Но как думаете, если вы скажете всем эти сомнения, как свои догадки, вряд ли вас кто-то сможет обвинить в недальновидности. Только публично, и подставить Корана, Виллип нахмурился. Почему подставить? Указать на опасность его позиции. И Харна никто не сможет обвинить потом, что он что-то сделал не так, и вы сможете сказать, а я предупреждал. Убудет от вас, что ли, если предупредите, как о возможности, дожили. Люку Скайуокеру советы даю. Подумал я, а ведь он может и не согласиться из принципа, или опять меня в чем-то заподозрит. Нет, ну все просто задались целью никуда не свернуть с прежнего пути. Люк, выглядевший мрачнее некуда, сказал, что примет к сведению, от республиканских бюрократов, что ли, научился. Назначит встречу в ближайшее время и попрощался. Я уже твердо решил, что если ближайшее время опять затянется неизвестно насколько, и в течение недели что-то не выяснится, то сам улечу с Дагобы и что-нибудь натворю. Но на этот раз ждать пришлось всего два дня. И теперь Виллип принял вид Мары Джейд. А где Скайуокер? С подозрением поинтересовался я. Надеюсь, ты не выкрала у него Виллип. Ради удовольствия ежедневно видеть тебя. Точно не стоит так рисковать. Мара, как обычно, была верна своим привычкам. У мастера Скайуокера после гибели Итера есть и другие дела. Ты что-то там требовал насчет встречи? Не люблю это говорить, но я предупреждал. Надеюсь, теперь мне больше верит. По справедливости мне следовало бы требовать с вас по 1000 кредитов за каждый день промедления, проворчал я. Твой муж меня и так наверняка обсчитал. Не думаешь, что 20 тысяч это немного не хватает для нормальной жизни? Орден джедаев не печатает деньги, усмехнулась Мара. И ты же не думаешь, что мастер джедай будет подделывать финансовые документы? Ты же сам хотел, чтобы все было тайно. О, я и впрямь растерялся. У вас в ордене и отчетность есть? Ну всюду эта ваша республиканская бюрократия проникла. А на что я на Корусканте жить буду? А ты собрался на Корускант? Ну не на Татуин же. Чего я там не видел? Если не секрет, зачем? Спросила Джейд тоном, в котором слышалось. Ну давай, наплети мне что-нибудь. Хочу взорвать Сенат, этот рассадник лжи и коррупции, Совершенно честно ответил я. Я действительно хотел это сделать. Просто не собирался притворять желание в жизнь. Пока, во всяком случае. Замечательная цель, хмыкнула Мара. За это и доплатить не жалко. А на самом деле, что за секреты могут быть между союзниками? Подозреваю, что среди сенаторов могут скрываться наши агенты. Но надо бы проверить на месте. Правдоподобно, кивнула джедайка. Но в таком случае, надеюсь, ты будешь не против, если я буду тебя сопровождать на Корускант и обратно провожу. Еще заблудишься, медовым голосом ответила Мара. Глава 8. Ты собираешься вести это с собой? Мара неприязненно покосилась на кораллу-прыгун, занявший ангар ее корабля. Не бросать же его в космосе, лежит тихо, есть не просит, пожал плечами я. То есть, конечно, просит время от времени, но я его недавно покормил. А если что, камни, надеюсь, есть и на Корусканте, еще чего не хватало. Камни для прыгуна искать, мне и с тобой одним хлопот достаточно, всегда можно добавить, пробормотал я, рассматривая свой новенький эйдентчип. Значит, я теперь агамарец. Это те ребята, которые известны как редкостные простофили, они самые. Ты же хотел быть представителем самой неподозрительной планеты, Хаэм. Пожалуй, ты права, по крайней мере не будет казаться странным, если я нажму не на ту кнопку в лифте или еще что напутаю. Кстати, я и читаю-то на бейсике не очень-то хорошо, так что тебе придется стать моим персональным гидом. Всю жизнь мечтала показать столицу неграмотному Вонгу, покачала головой Мара. Вот и отлично, обрадовался я. Да, если уж ты присматриваешь за мной, значит, мы будем жить в одном номере. В этом случае из нас двоих скоро жить буду только я, ответила Джейд. Будем соседями. А как же наблюдение? Не боишься, что ночью убегу и пойду бродить по городу, минируя жуками все подряд? Не боюсь. Я, знаешь ли, подстраховалась на этот случай. Интересно как? Не скажешь. Я с надеждой заглянул Маре в глаза, но та не отреагировала. Ну ладно, у всех свои секреты. Я, кстати, тоже слегка подстраховался, так что, если ты вдруг захочешь увести меня в безлюдную местность и на мне слегка поэкспериментировать, это весьма плохо кончится. И что же у тебя за страховка? Нахмурилась джедайка. Если со мной ничего не случится, то ты и не узнаешь. А если случится, последствия будут ужасны. А сейчас, если не возражаешь, я уделю время крепкому и здоровому сну. Совсем заработался. Разбуди, когда прилетим. Легко путешествовать по галактике, если у тебя чистая совесть и джедайский меч. До Корусканта Мара добралась быстро, а я потом всю дорогу до отеля изображал коренного агамарца, очень натурально вертя головой и спрашивая поминутно что-нибудь в духе. А это что за штуковина? Вон та, здоровенная, желтенькая и летает. В отеле Мара почему-то тоже зарегистрировалась под чужим именем, должно быть, чтобы не привлекать внимания. Так-так, вот значит, как живут гости Корусканта, пробормотал я, оглядывая свою комнату. О, и головидение есть, отлично. Кстати, обязательно подари мне такую штуку с собой, хочу быть в курсе последних новостей. Я усмехнулся, представив, какие новости передадут, если у меня все получится. Да, это желательно видеть. Надеюсь, ты сняла не самый дорогой номер. Шутишь? Чтобы снять самый дорогой номер, надо быть хаттом, ответила Мара. По крайней мере, по деньгам. Ну и ладно, роскошь нам ни к чему. Заблокировав двери, я принялся распаковывать багаж. Надеюсь, здесь не принято следить за постояльцами, никаких подслушивающих и подглядывающих устройств. Я на всякий случай все проверила, успокоила Джейд. Только, если ты будешь разбрасывать всюду свои органические штучки, однажды их могут заметить обслуживающие дроиды и поднять тревогу. Не волнуйся, у меня их совсем немного. Да и не собираюсь я раскидываться. Это очень ценные и смертоносные вещи, ответил я. Теперь приступим. Для начала покажи мне изображение всех сенаторов. Насчет всех сенаторов я, как оказалось, сильно погорячился. Услышав число представителей от разных народов республики, я онемел на несколько секунд, а потом предложил ограничиться человекоподобными. Ну, очень человекоподобными. Таких, правда, тоже было немало, но за несколько часов беглого просмотра на экране удалось охватить всех. На некоторых я смотрел подольше и выделял среди прочих. Всего набралось 9, в том числе и Вики Шеш, которая и была целью всех этих фокусов. И чем они тебе не угодили? Поинтересовалась Мара. Да подозрительные они какие-то, туманно ответил я. Вот если поговорю вживую с каждым, смогу точно сказать. Устроишь? Сенаторы, это тебе не кто-нибудь, они в очередь не выстроятся с тобой поболтать. Но ты сможешь, настаивал я. Смогу. Отлично, начнем с этого. Я ткнул в головидя сенатора от уже несуществующего Элдерана. Глава 9. Следующие дни стали самыми кошмарными в моей жизни. По каким-то документам, сделанным Марой, я был представителем какой-то группы по делам беженцев Агамара. Таких групп и представителей было великое множество, и все они отчаянно осаждали сенаторов, так что на одного лишнего никто не обращал внимания. Но вот очередь к каждому из сенаторов растягивалась в среднем дня на 3. Калдеранцу Калуэмасу, правда, пришлось выстоять всего день, зато до злобной гадины Вики Шеш добираться пришлось целых 5 дней. После этого, разумеется, моя ненависть к ней только возросла. Мара, возможно, могла как-то ускорить продвижение по своим джедайским каналам, но отказалась, мотивируя это тем, что это будет подозрительно, лучше уж действовать как все. Я, скрипя зубами, согласился, но с каждой новой очередью злость на бюрократов все росла, и я уже сомневался, стоит ли ограничиваться одной только Вики. Мара перед каждым выходом в свет сканировала меня кучей сканеров, опасаясь, видимо, чтобы я не пронес к народным избранникам чего-то убийственного. Я мысленно посмеивался над наивными неверными, полагающимися на технику, а потом шел навстречу, пожимал очередному сенатору руку, строго ограниченное время распространялся о тяжелой судьбе своего народа и умолял предоставить местечко всего-то для пары десятков тысяч человек. Одни с извинениями отказывали, другие обещали сделать все возможное и сообщить, как только получится, третьи выжимали таки у себя на планете место для человек 300 или 500. Больше никак, простите, обратитесь лучше к... Где-то между 6-м и 7-м сенаторами со мной вдруг связался Скайуэкер и поинтересовался, что я думаю насчет жрицы-перебежчицы Илон. «Мастер Скайуэкер, а зачем вам Илон?» – удивился я. «Я же лучше Илон. Как вы сами говорили, лишний источник информации не помешает», – улыбнулся Люк. «Вы знаете что-нибудь об этой жрице? То, что ей нельзя доверять. Вы знаете, чья она жрица? Юнхарлы, богини обмана. Так что ее появление в республике само по себе подозрительно». Пока ее информация подтвердилась, осторожно сказал джедай. Флот республики одержал победу при Ортмантилу. Ну да, что-то я такое слышал в новостях. Разумеется, это все приманка, проворчал я. Чего вам такие очевидные вещи объяснять? Думаю, вы и сами это понимаете. При ней еще такая разумная птичка должна быть, не так ли? С ней действительно есть существо, похожее на птицу. Вот ее я бы вам посоветовал поджарить. «Мастер Скайуэкер, это такая мерзкая тварь, она только прикидывается безобидной птичкой, а на самом деле лжива как хат, и еще хитрее. Сама Илон не так опасна, как эта пернатая мелочь. Значит, вы считаете, перебежчикам нельзя доверять? Ни в коем случае. То есть, этим перебежчикам нельзя? Мне, можно?» – улыбнулся я. «Каста жрецов очень уж хочет избавить галактику от джедаев, они представляются для них духовными противниками». Так что весьма возможно, Илон внедрили, чтобы убить вас, к примеру. В подробностях рассказывать о возможности Илон одним выдохом отравить пол ордена, в этот раз я не стал, опасаясь, что тогда и Мара может догадаться, что сканеры против меня не особо помогут. Все равно ведь Илон должны перехватить по дороге к Карусканту, а там уж Хэн Соло сорвет ей все планы. Пока как будто ничего особо не изменилось, так что и дальше, надеюсь, пойдет в рамках сюжета, а лечебные слезы Вержер отлично прикроют мое участие в лечении Мары. Вики Шеш в списке подозрительных я нарочно поставил на последнее место, чем больше успеет натворить, тем лучше. Встреча прошла по обычному сценарию, рукопожатие, жалобы на невзгоды несчастных агамарцев, этих жалоб с каждым разом становилось все больше, что и неудивительно, и просьба о помощи. Вики Шеш также отреагировала стандартно, очень натурально посочувствовала, посетовала на различные сложности и обещала сделать все возможное. Хотя встреча с ней была короче, чем с любым другим сенатором, занятая очень Куатийка, она, пожалуй, оставила бы у меня приятное впечатление, если бы я не знал, что скрывается под маской. А с предательницей, работающей на Юаужань Вонгов, я церемониться не собирался. «Ну что?» – поинтересовалась Мара. Когда мы вернулись в отель, Вики Шеш была последняя из твоего списка. Кто из них, по-твоему, предатель? Вики, конечно, уверенно ответил я. На ней явные следы общения с кем-то из нашего народа. Я заметил, следы общения, и это все, что ты можешь сказать. Ну, еще я могу предложить последить за ней. Наверняка рано или поздно выйдете на ее друзей. Мои слова ведь не будут рассматриваться как доказательство, сдается мне. Ты что-то скрываешь, обвиняюще заявила Мара. Я много чего скрываю, закивал я. Но насчет Вики уверен, она точно на связи с нами. И почему у меня такое чувство, что ты меня в чем-то надул? Мрачно вопросила джедайка. Ну, может, тебя мучает совесть за то, что уплатили мне всего 20 тысяч. И документы. Ну, документы. У тебя тоже новые документы. Вы неверные, хитрые. Только и думаете, как обмануть наивных Южань Вонгов. В отеле ты тоже за мой счет жил, добавила Мара. Не мелочись. Мне деньги на наше общее дело нужны. И вообще, на Карусканте у меня дел больше нет, так что номер мне больше не нужен. Подбрось меня до той системы, где мы встретились. Ты уже улетаешь? Нахмурилась Джейд. Поболтал с 9 сенаторов, и все, я уже сделал все, зачем летел, честно признался я. Ты же за мной следила, кроме как из номера в Сенат и обратно мы никуда не летали. Если боишься, можешь продезинфицировать хоть всех сенаторов республики. Но поверь, если бы я устроил что-то против вашего Сената, я оказал бы республике большую услугу. От них вам никакой пользы, только вред. Вот если военные захватят власть, нам придется трудно. Чуть ли не месяц с тобой торчать. И ради чего? Я не виноват, что у вас такая бюрократия, могли бы уложиться в несколько дней. А то, что Вики Шеш наш агент, что, ничего не стоит. Карускант я покидал полностью удовлетворенной работой. Откуда бедной Маре с ее сканерами хорошо знать способы южаньвангских формовщиков? Достаточно было одного рукопожатия, чтобы заразить Вики очень неприятными паразитами. Через пару недель всех ждет большой сюрприз. Эх, мало еще джедаи знают о нас, южаньвонгах. Я ведь не зря про подстраховку говорил. Кроме тех паразитов, которых на встречу с Вики принес, в своем теле настоящую биологическую бомбу месяц держал, чего только там не намешал. На всякий случай, мало ли, чтобы в случае каких-то неприятных действий со стороны ордена или республики, всем бы не поздоровилось. Кстати, пришлось в тот день следить, чтобы ненароком саму Мару заодно с Вики не заразить. Я бы ее потом вылечил, конечно, а все же неприятно было бы. Однако, пока я предвкушал сюрприз Вики, сюрприз преподнесли мне самому. Меч Джейд направлялся к системе встречи и давно уже перешел в гиперпространство. Я как раз проводил плановый осмотр своего коралла-прыгуна. К счастью, месяц на диете прошел для него без последствий, когда в ангар вошла Мара. Какая-то нервная, что нетипично. Послушай, поинтересовалась она, те штуки, что ты мне вколол для лечения, они не исчезли после того, как я выздоровела. А зачем им исчезать? Пусть про запас остаются. Это полезные симбиотические организмы. Симбиотические, значит, Джейд нахмурилась. Ты можешь от них избавиться? Зачем? Удивился я. Мешают они, что ли? Ходишь с ними уже столько времени и ничего. А теперь, что за капризы? Ничем они тебе не повредят. Да не мне они повредят. Не выдержала Мара. Не понял, они не заразные. Разве что переливанием крови. Может быть, вот именно, раздраженно бросила джедайка. Да в чем дело, объясни ты толком, у меня будет ребенок, заорала Мара, глядя на меня с таким видом, что я счел нужным оправдаться. Я тут ни при чем, честно, то есть, поздравляю, очень рад за вас с Люком. Удали твоих тварей из меня, потребовала она. Да как я их удалю, они там, уже наверное внутри твоих клеток сидят. Мару передернула. Я бы мог, конечно, поработать, за пару недель, может, что-нибудь и изготовил бы, но, в твоем положении, рискованно, тем более, что симбиоты все равно, уже наверное и в ребенке тоже. Мара побледнела. Да не волнуйся так, говорю же, они совсем безвредные и даже полезные, втолковывал я, здоровье будут поддерживать, всякие там вредные вещества уничтожать, замечательно, самое то для детей. Ну что такого я сказал, старался как лучше. Но Мара в ответ начала вопить что-то настолько некультурное, что я почти ничего не понял, хотя общий смысл должен был быть очень обидным. Гнев ведет на темную сторону, напомнил я, а когда это не помогло, добавил, и в твоем положении вредно волноваться. Злая как ранкор, Мара еле дождалась момента нашего расставания и тут же улетела, на прощание пообещав стереть меня в порошок, если что-то случится. Я же полетел обратно домой. На Дагобе биопроизводство уже давно оставалось без наблюдения. Однако мне казалось, что Мара должна была обнаружить сына несколько позже. Похоже, я опять умудрился что-то сдвинуть в истории, даже не планируя этого. Глава 10. Нечеловеческий вопль разнесся по кораблю и затерялся в органических перекрытиях. Нет, это не жертвы жутких экспериментов бились в агонии. Точнее, жертва была, но не здесь. Я смотрел вечерние новости Карусканта по любезно предоставленному Марой устройству. Сама сенсация произошла раньше, так что в прямом эфире увидеть не удалось, однако запись тоже была отличной. Микроорганизмы, которые я внедрил в Вики-6, отличались редкостным коварством. Около 2 недель они развивались внутри носителя, ничем, на первый взгляд, не выдавая присутствия, а затем внешние признаки заражения начинали проявляться в течение нескольких минут. Мне удалось еще и так рассчитать, чтобы это произошло в рабочее время Сената. На записи отлично было видно, как Вики, слушая кого-то из выступавших, вдруг начала как-то нервно дергаться, очевидно почувствовав зуд, но терпела, не пристала принцессе Куата чесаться при всех, а тем временем ее лицо уже покрывалось зелеными пятнами. В тот момент, когда кто-то крикнул «Вики, что с вами?», из нее уже начали лезть костяные шипы. Нечеловеческий крик сенатор испустила в момент, когда, наконец, посмотрела в зеркало. Сенаторы кинулись к коллеге, то ли, чтобы помочь несчастной, то ли чтобы посмотреть на зрелище поближе. Но стоило кому-то крикнуть, это может быть заразно, как толпа ломанулась обратно. Оператор умудрился снять Шеш крупным планом как раз, когда она в истерике каталась по полу, вопя, чтобы с нее сняли это. Затем набежала охрана, оттерев всех в сторону от ядовито-зеленой Вики, лицо которой напоминало морского ежа. «Ах, как долго я ждал этого момента, мой маленький зеленый друг!» Копируя интонации Палпатина, провозгласил я. Дальше в новостях сообщили, что сенатор от Куэта была изолирована, по предварительным данным в ее организме обнаружены неизвестные паразитические формы жизни. Исследования продолжаются, но можно наверняка сказать, что угрозы заражения нет. Откуда паразиты взялись в самой Вики, сейчас пытаются установить. Затем выступил Борск, посетовав, что в такое сложное время опытный сотрудник выпал из борьбы, и намекнув, что за этим могут стоять вражеские козни. И буквально через полчаса Виллип принял вид мрачного лица Скайуокера. «Ял, без долгих приветствий», — начал он. «Это вы заразили Вики Шеш?» Я вздохнул. «Я мог бы вам с 3 короба наврать, что Вики, к примеру, неосторожно обращалась с переданными ей организмами и заразилась. Но признаюсь, это я ее заразил, во время рукопожатия. Я вам помочь хотел, мастер Скайуокер. Если бы вы знали, какая это мерзкая тварь. Это ведь она связалась с бригадой мира, нарядившись Тильбуном, и выдала секретные сведения про Эйлан. Можете ее допросить, если хотите. Наверняка выяснится, что как раз в это время она улетала на Куат. Просто я знал, что Вики слишком хитра, чтобы попасться с поличным, и предпочел нейтрализовать ее прежде, чем она навредит республике еще больше. Вы использовали нас, нахмурился Люк. Как мы можем доверять вам после этого? Я не мог поступить иначе, гордо ответил я. Хотите информацию о следующей цели в качестве извинения? Хотите верьте, хотите нет, но это будет система Фондера. Знаю, хатты сейчас играют на обе стороны. Предоставили часть своего пространства нашему флоту, но в то же время намекают республике о возможных целях, перестав поставлять спайс в эти системы. Но вот только командованию прекрасно это известно, так что хаттов просто водит за нос. Или что там у них вместо носа, а атакован будет Фондер. Доказать, увы, никак не могу. Кстати, кто у вас с Марой будет, мальчик или девочка? Скайуокер одарил меня еще одним недовольным взглядом, но, видимо, решив, что вреда от этого не будет, признался. Близнецы, мальчик и девочка. Что? Вскричал я. Вот это новость. Что-то серьезно изменилось. Какое же теперь будет будущее, если у Бена будет сестра? В чем дело? Не понял Люк. Ничего. Это религиозное, вывернулся я. У нас близнецы, невероятная редкость, считаются особой милостью богов. Один из близнецов обязательно должен убить другого еще в юности, а повзрослев, выживший возглавляет государство. Шимра, тоже один из близнецов, но у вас, как я понимаю, все иначе. Да, у нас близнецы не являются такой редкостью, подтвердил Люк. Знаете, мастер Скайуокер, если про ваших детей станет известно, наши жрецы обязательно захотят принести их в жертву. Хотя, возможно, сначала подождут, пока они вырастут, потом заставят драться друг с другом. Надеюсь, К тому времени, когда они вырастут, у нас уже не будет проблем с вашим народом», — возразил Скайуокер. «Да, я тоже надеюсь, что знаю и про две другие пары близнецов, я упоминать не стал. Люк и сам сообразит, что с ними теперь надо быть поосторожнее. И тут я вспомнил еще кое-что. Мастер Скайуокер, а вам известно что-нибудь об Альянсе Внешнего Кольца, объединении беженцев, во главе которого стоит женщина Юэжань Вонг?» — уточнил Люк. «Значит, это правда?» — пробормотал я. «А вы можете устроить мне с ней встречу? Приятно знать, что я не один такой. Прошу меня простить, но местонахождение Найны Галфридиан — секретная информация», — сухо ответил Скайуокер. «Юэжань Вонги, насколько нам известно, мечтают добраться до нее. Дает понять, что не доверяет», — прикинул я. «Нельзя же быть таким злопамятным. Ну, слегка подправил я внешность Вики, зачем же сразу так? Вообще в последнее время все у меня пошло как-то наперекосяк. Должно быть, до этого слишком уж везло. Сразу по возвращении я ужаснулся, увидев, что творится на планете. И вроде бы все предусмотрел, чтобы в мое отсутствие все развивалось нормально, но чего-то, видимо, не учел. В парочке болот юэжань-вангская растительность стала развиваться настолько быстрыми темпами, что захватило все вокруг. Пришлось собственноручно, ну, то есть собственными огнедышащими зверями, выжечь все. Экологической катастрофы на Дагобе только не хватало. Больше половины довинов-тигунов выросли дефектными. Их и так для моих планов не хватало, а тут и вовсе расстройство. Зато один почему-то вырос до ненормального размера и уже грозил изменить гравитационное поле планеты. Пришлось уничтожить, хоть и жалко было такую мощную штуку, но не понравился его неконтролируемый рост. Притянет еще к Дагобе что-нибудь ненужное. Все-таки знания адепта недостаточно, чтобы выращивать такие сложные организмы. Это не паразитов сенаторам подбрасывать. Почему я еще и хотел с Найной Галфридиан познакомиться? Она-то мастер, судя по всему, причем из лучших. Мне бы не помешало образовательный уровень повысить. Но чего нет, того нет. Атака на Фондер должна начаться в ближайшие дни. Дружественным огнем балансирной станции будут уничтожены 3/4 хайпанского флота. Что самое обидное, приди они хоть чуть позже, все бы уцелели. Канеабар, выругался я, вспомнив о том, кто нажал на гашетку. Эх, забыл в списке указать Тракина Салсола. Может, вместо Вики надо было от него сначала избавиться, но не разорваться же мне. Вики тоже хотелось уничтожить жестоким образом. А теперь труднее, наверное, будет. Тракин станет героем Карелии, к нему так просто не подберешься. Тут и Скайуокер не поможет, если даже второй раз попадется на удочку, что вряд ли, потому что не очень-то любит всю их компанию этот родственник Хана. Конечно, можно нанять охотника за головами, но сколько запросит. За знаменитостей и губернаторов планет наверняка больше, чем за лидеров мелких политических партий. Боба, помнится, как-то гонорар в несколько сот тысяч получил, но он все же лучший. Кто-нибудь из менее известных охотников может и за меньшую сумму согласиться. С другой стороны, если бы Сал Соло не выстрелил, не факт, что хайпанцы вышли бы из битвы с флотом Юэжань Вонгов с меньшими потерями. Те все-таки серьезные ребята. Но тогда республику бы не обвиняли в бессмысленной гибели союзников. Ладно, тут уже поздно что-то предпринимать насчет Тракина, хотя потом надо бы ему припомнить. А сейчас пора начинать настоящие боевые действия. Ну, почти настоящие. Это была моя первая попытка серьезно переломить ситуацию, для чего и выращивались довины. В преддверии битвы разбросать на пути приближающегося флота Хайпса, как только наблюдательный Виллип, заранее запущенный в системе Фондера, покажет появление флота Насчоки, минное поле оживает по сигналу и вытаскивает хайпанцев из гиперпространства в соседней с Фондером системе. Всего минут на 5, больше и не надо. Дальше довины по плану самоуничтожаются, а хайпанцы продолжают путь и приходят как раз во время, чтобы добить ополовиненный флот Юэжань Вонгов. Вот только явно недостаточно их выросло. Некоторые ушли на модификацию Асаки, но они изначально для этого и предназначались, и как мины не могли быть использованы. Зато Асака теперь может выдержать обстрелы из Рейни, особенно из-за этого волноваться. Правда, аппетит у нее стал больше и кормить астероидами придется чаще. Ну, попробуем, с сомнением произнес я, глядя, как градчины-грузчики несут в корабль довины. Даже если первая попытка и провалится, по крайней мере, будет опыт установки минных полей. Часть 4. Отступление. Фондер. Надеюсь, Ял не обманул нас на этот раз, мрачно сказала Мара. «Не могу поверить, что так попалась, сама почти месяц водила Вонга по сенату, совсем запудрил мне мозги своим легкомыслием. Его план был настолько примитивен, что сработал, исключительно за счет превосходства их биотехнологий», — утешил жену Люк. «Не Уилла, не Уиллан, сканеры совершенно ничего не показывали. Ты навещал Вики Шеш?» «Да, ее состояние все хуже. Врачи говорят, что микроорганизмы внутри нее каким-то образом преобразовывают ее внутренние органы во что-то другое. Отчасти это напоминает состояние жертв южаньвангских экспериментов, которых пытались превратить в живое оружие, но здесь изменения куда более обширны. Никто не берется предсказать, во что, в конце концов, она превратится». «Вонг есть Вонг», — поморщилась Мара. «Даже если он на нашей стороне, больше всего меня пугает, что что-то подобное может быть внутри меня. Если же с детьми что-то случится, я убью его, и плевать на то, что паду на темную сторону. Ну, симбиоты в твоем организме совершенно другие, насколько мы можем судить», — заметил Люк. «Пока от них не видно ничего, кроме пользы. Силгал говорит, что ты даже в лучшем состоянии, чем была до болезни. Да и я заметил, что ты стала куда более энергичной. Ну, по сравнению с той развалиной, какой была несколько месяцев назад», — действительно, улыбнулась Джейд. «Джедаи уже пару дней болтались в системе Фондора, безуспешно пытаясь убедить руководство Первого флота в возможности вражеской атаки. Доказательств у Люка, разумеется, не было, а так как по всем разведданным Южань Вонги должны были атаковать не то Кареллию, не то Батавуи, его не принимали всерьез. Если Ял прав и Южань Вонги перехитрили нас и хаттов, то республике будет нанесен серьезный удар», — задумчиво сказал Скайуэкер, глядя на орбитальные верфи. 30 почти достроенных звездных разрушителей, не считая сотни кораблей поменьше. На их месте я бы точно атаковала», — ответила Мара. «Мастер Скайуэкер», — донеслось из закрытого сейфа. «Вы меня слышите? Срочное сообщение. Мой наблюдательный виллип показывает, что флот Настчоки начал движение. Ял». Люк поспешно распахнул сейф, где держал виллип, когда был на корабле. «Мастер Скайуэкер», — удовлетворенно отозвался виллип. «Вы все слышали, наступление на Фондор началось. Прошу простить, в ближайшее время я буду занят». И виллип свернулся. «Началось». Джейд на миг растерялась. «Сообщим штабу Первого флота?» «Попытаюсь», — мрачно отозвался Люк. «Хотя уверен, что они также не обратят внимания на это предупреждение, как на прочие наши предчувствия и подозрения. Целый флот стоит беспомощным на верфях», — Мара рассматривала изображение Фондора в окружении орбитальных заводов. «Люк, высади меня». «Где?» «Там», — Мара ткнула в точку на голограмме. «Мастер Скайуэкер», — взревел Камлинг, — «вы в курсе, что вытворяет ваша жена?» «А что она вытворяет?» — удивился Люк. Едва он высадил Мару на орбитальной верфи, она тут же умчалась, ничего не объясняя. Люк тем временем отправил предупреждение в штаб и отправился осмотреться на предполагаемом месте будущей битвы. «Она захватила и угоняет звездный разрушитель наказания. Звездный разрушитель. Одна. Она безо всяких на то полномочий объявила тревогу и принудила сотрудников подключить часть систем наказания. Она использовала угрозы и, по всей видимости, применяла к некоторым свои джедайские способности. Да, Мара и в самом деле стала чрезвычайно энергичной», — подумал Люк. «Мара не предупредила меня о своих планах, но полагаю, она пытается спасти почти достроенный боевой корабль от нападения Южань Вонгов», — ответил он вслух. «Мастер Скайуэкер, я сыт по горло вашими глупыми опасениями. У флота и разведки нет ни малейших сведений о возможности нападения. Откуда такая информация может быть у вас? Я вижу только попытку вооруженного мятежа. Предупреждаю, если она сейчас же не вернет наказание, мы вынуждены будем считать ее врагом. Даю вам последний». Говорящий прервался. «Что?» Одновременно с этим включился гиперволновой предупреждающий индикатор. «Они уже здесь», — мрачно произнес Люк. И следом за появлением вражеского флота, он почувствовал знакомое присутствие. Кип Дюрон, глава 11. «В результате около 60% флота Хайпса были уничтожены», — сообщил закадровый голос. На голограмме показывалось, как поток света испаряет флоты хайпанцев и южань вонгов. При этом потери противника составили приблизительно 50% боевого состава. «Что ж, 15% флота, это все-таки лучше, чем ничего», — вздохнул я. «В следующий раз попробуем что-нибудь еще». Как я и ожидал, Давинов не хватило, чтобы выдернуть из гиперпространства весь флот Хипса. Только небольшая часть застряла на несколько минут в соседней системе. Но все-таки 60%, это не 75%, это было хоть какое-то изменение. И может быть, эти корабли еще пригодятся. В новостях сообщили про Тракина Салсола, которого посчитали героем на Кареллии, и кто весьма вероятно станет новым губернатором. Дальше упомянули джедая Мару Джейд Скайуокер, которая сумела увести разрушитель наказания в гиперпространство и спасти от гибели. Предполагалось, что после небольшой доделки он войдет в состав флота Новой Республики. Надо же, не ожидал такого, все разрушители на верфях я заранее списал в потери. А вот надежды поднять репутацию джедаев, которые предупреждали о нападении и спасли хоть один практически готовый корабль, рухнули. Какой там? Вместо благодарности некоторые сенаторы прямо обвиняли Люка в том, что ему откуда-то были известны планы Юаужань Вонгов, но он не сообщил о них кому надо, а решил использовать сведения для собственного возвышения и усиления политического влияния ордена. Хотя так оно и было, но задумывал это не он, а я. Люк же не мог назвать свой источник информации, только упорно твердил, что у него не было абсолютно никаких доказательств, лишь версия, это была чистая правда. В общем, довольно логично было противнику атаковать фондорские верфи с почти готовыми кораблями, и Люк о своих подозрениях сообщал кое-кому в командовании, но все впустую, да это и с самого начала ясно было. Из-за одних только подозрений флот бы никто не двинул, ослабив другие системы. Сенаторы, однако, открыто насмехались. Из-за одних только предположений угнать разрушитель. Так или иначе, можно сделать вывод, что джедаи либо хитро манипулируют событиями, либо излишне импульсивные существа, действующие только в соответствии со своими предчувствиями. В общем, правительство изо всех сил старалось сделать Таунтауном отпущение именно джедаев. Должно быть, поэтому Скайуокер, выйдя на связь, выглядел недовольнее прежнего. «Спасибо, Ял», — сдержанно поблагодарил он. «Да особо ни за что. Один спасенный звездный разрушитель, немного не то, чего хотелось бы ожидать. Ну, возможно, не только», — загадочно ответил Люк. «Так, интересно, что это он имеет в виду?» Однако мастер джедаи не подумал уточнять. «Эх, все-таки не доверяет мне полностью. Впрочем, его можно понять. До сих пор вся моя информация не принесла практически никакой пользы. Это, конечно, не моя вина, но если Люк предполагал, что все – часть хитрого плана с дальним прицелом, а реакция сенаторов заранее просчитана, то такая картина тоже будет выглядеть вполне правдоподобно. Амара отлично выкрутилась, сменил я тему. Вам следовало бы привести побольше джедаев, угнали бы все звездные разрушители. Это вышло неожиданно для нас самих», — признался Скайуокер. «Мы не планировали захват, а жаль, хороший был ход, я тоже не догадался, что вы на это способны. Но Мара, какой пример детям? Кстати, а как вы их назовете? Будущих великих джедаев?» Люку такой вопрос, похоже, пришелся не по душе. «Вы считаете, что они могут стать великими джедаями, потому что они близнецы?» Нахмурился он. «А почему бы и нет? Традиции у нас, конечно, разные, но вполне возможно, что и у вас близнецы превосходят прочих джедаев по способностям. Кроме того, они же еще и дети самого знаменитого джедая галактики, и внуки, тоже самого знаменитого КХМ джедая. Вы говорите об Анакине Скайуокере или о Дарте Вейдере?» Уловил мою запинку Люк. «Ну да, о них обоих, то есть о нем. Лихой был джедай во время войн клонов, да и ситх тоже, только уж больно мрачный. Дарт Крайт был с ним знаком, еще когда был Ашарадом Хеттом. Так Крайт рассказал мне в свое время кое-что. Я уже твердо решил валить на Крайта все знания о личной жизни старшего Скайуокера. Пока еще этого ситха найдут, если найдут, конечно, неизвестно сколько времени пройдет. А Люка уже удалось заинтересовать, ведь у вашего отца потенциал силы был выше, чем даже у Йоды. Так что и вам по наследству наверняка передалось Илия. Тут я расписал всю историю больших надежд и больших проблем Анакина-старшего, стараясь только не перестараться с личными подробностями. А потом его назначили охранять сенатора от планеты Набу, Падмина Беррия. И похоже, все не ограничилось работой, они потом, во время войны дали чрезвычайно много пищи для слухов. Откровенно говоря, у нас за такое нарушение правил своих каст их бы быстро казнили, но в этой галактике все не как у людей, то есть, ну вы поняли. Падме была моей матерью, неожиданно тихо спросил Скайуокер. Крайт был в этом уверен, опять сослался я. Ничего, пусть ему еще не раз икнется. Если, «Конечно, вы верите Ситху. И что с ней стало потом?» Я с удовольствием пересказал печальный конец истории, надеясь произвести впечатление информированностью. Вроде бы получилось. По крайней мере, распрощался Люк весьма задумчивым. Еще бы, наконец-то у него появилась реальная возможность узнать побольше о своем происхождении. «Так, с Анакином-старшим разобрались, пора заняться Анакином-младшим», — решил я. «На этот раз надо подготовиться получше». Глава 12. «И зачем нам ваксины?» — мрачно прокомментировал я недавние республиканские новости. «Жители галактики, кажется, и сами неплохо справляются. Вот и старайся для таких, Люк, старайся, а они тебя же в ложке воды утопят». Новая республика уже потеряла дура, и обращение мастера войны транслировали на всю галактику. Паника на Корусканте, вдруг оказавшемся излишне близко к фронту, росла не по дням, а по часам. Пока президент Фейлия продолжал лавировать и в разных формах и вариантах повторял фразу «делаем все возможное», толпа успела линчевать джедая Дарска-82, некоторые другие по слухам пропали без вести, на орден сыпались обвинения, что он специально разжигал войну ради достижения власти над республикой. Некоторые договорились до такого идиотизма, что и атаку на Фондерта Люк лично спровоцировал. Якобы, Юаужань Вонги напали только потому, что он там присутствовал, а верфи – это так, заодно. А теперь мирные Юаужань Вонги залетели в систему Ивин просто воды напиться, то есть провести вододобывающие работы на местной комете, а подлый Скайуокер натравил на них целый флот пиратов, и все для того, чтобы разрушить с таким трудом достигнутое перемирие. Так что дипломаты новой республики изо всех сил убеждали Цавонгала, что это не их флот, они ничего не приказывали, и всей душой за мир. Вот он веселится-то, наверное, если умеет, конечно. Что на Ивине 4 находится Проксиум, школа джедаев, из которой никто не успел эвакуировать детей, все благополучно забыли. И никто не знал, что сейчас в систему прибыли не только воины, но и формовщики со специальным заданием – изловить побольше учеников и постараться сделать из них Юаужань Вонгов. С помощью того самого К-протокола, который я предлагал как-то испробовать на Данне, у них не получится, я знал. Лишь одна ученица подвергнется формовке, Тахири Вейла, но не до конца. Анакин Соло спасет ее с помощью отверженного Юаужань Вонга Вуэра Пуунга, и в результате джедаи приобретут очень ценного союзника со знанием о противнике. Расплатой за это будет то, что в Тахири будут жить две личности. Джедаи и Юаужань Вонг, до тех самых пор, пока не соединятся в одно целое. Впрочем, сейчас я намеревался ускорить процесс. Кроме того, что я всегда симпатизировал Тахири, юные джедаи могли очень помочь мне в дальнейших планах.